страшно-то как? Тут настоящая пропасть. Внизу глубоко-глубоко река бурлит. Там такие пороги, такие камни. И прямо от одной горной стены к другой над рекой перекинут мост. Да на него и зайти-то жутко. Такая высота. 25 метров над водой, как восьмиэтажный дом. Этот мост – единственная переправа через речку. И обратной дороги нет. Но и на мост тоже не попасть. К нему выводит узкий туннель, пробитый прямо в скале. И через эту дыру не пролезть? Можно было бы пролезть. Но французы тоже не глупые. Они поставили в туннеле пушку. Попробуй только сунься. Там же и останешься. Что же делать? Как же тут можно что-то придумать? Вниз пропасть и бешеная река. Вверх стены, горы до неба. А посередине дыра с пушкой. И что же придумает Суворов? Смотри, смотри, дядя Кузя, там внизу спускаются по скалам наши солдаты. И как они только держатся, за что цепляются? 300 добровольцев пошли в обход. Еще 200 отправились низом через реку. Их ты и заметил. Ну ладно, вниз-то они спустятся. Но пусть даже через речку переправятся. Хотя я не представляю, как это возможно. Но им же еще наверх лезть, к мосту. А тут стена, как зеркало. Зацепиться не за что. Неужели справятся? Справятся. Уже справились. И правда, вскарабкались и напали на французов. А те их с этой стороны и ждать не ждали. Пытаются защищаться, бьются отчаянно, но наши сильнее. А что там на мосту французские солдаты копошатся? Что-то замышляют недоброе. Отбежали. Бабах! Мост взорвали! Не весь, Чевостик. Еще можно починить. Правда, над мостом свистят пули. Перестрелка идет жестокая, не подступишься. Ура! Сверху в спину французам наступает отряд. Тоже справились на отлично. По горам, по вершинам, к врагу в тыл зашли. Все, бегут французские защитники. Мост свободен. Можно Суворову войско подводить, переправляться. Только взорванную часть надо починить. А чем? Горы кругом, камни. Там у моста деревянный сарай. Солдаты его разбирают, тащат доски, бревна, чтобы перекинуть через провал. Да, но их просто так не перекинешь. Скатятся в пропасть и ищи-свищи. Надо связать чем-то. Один офицер снимает с себя шарф и связывает им доски. Это же тот самый шарф из твоего сундучка, дядя Кузя. Да, малыш, майор, князь Мещерский, герой и храбрец, каких здесь много, придумал, как помочь делу. Другие офицеры тоже прямо под пулями связывают своими шарфами бревна. А на той стороне моста идет бой. Солдаты стреляют и дерутся в рукопашную. Вот первые, самые отчаянные, пробуют по мосткам перебежать на другую сторону. А доски-то дрожат, шатаются. Одного пуля сразила, полетел в реку. А другие переправились и сразу вступили в схватку. Бегут, помогают друг другу. Кто-то повис над пропастью. Его товарищи вытащили. Чертов мост считался неприступной преградой. Но войско Суворова его преодолело. В это невозможно поверить. Где Суворов, там победа!